Ребята, идите нафиг. Когда урожай винограда в Ставропольском крае созрел, ООО «Самогон» уже заключила с Просковейским заводом договор на производство напитка по своим зарегистрированным технологиям. И тут возникла небольшая, но очень существенная проблема. Мы привезли на завод виноматериал и заплатили деньги за первую перегонку. Самогон уже готов, надо разливать его в бутылки, грузить фуры и везти на акцизные склады. Но происходит задержка с получением разрешения на его продажу. То есть конечную операцию по получению прибыли мы провернуть не можем. Все наши деньги в жидком виде застряли на заводе. Было два варианта. Продать спирт коньячным производителям по себестоимости, либо ждать получения документов. Можно сказать, что тогда наш бизнес висел на волоске. Разрешение самогонщики все-таки получили. Под новый 2004 год. В связи с обычной ситуацией на рынке в период праздников, когда полки магазинов заняты, склады забиты и товар не принимается на реализацию, готовый самогон пришлось попридержать. Первые фуры приехали с Просковейского завода на акцизный склад в Москве только в феврале. Но оказалось, что здесь их никто не ждет. Своих хранилищ у нас не было изначально. Товара не так много, да и проблем с акцизными марками и проверками качества на междугородних пунктах контроля мы избегаем. Не наша эта забота – хранение и доставка товара в нужный город. Но при этом оставлять всю реализацию только на склад тоже неразумно. Не уперся менеджеру склада этот самогон. Он свой процент может заработать и на водке, которая всегда хорошо идет. А наши ящики стоят, ну и пусть себе стоят. Поэтому мы решили взять все в свои руки. Думали, сейчас направо и налево начнем раздавать предложения, от которых нельзя отказаться. Но никто нас просто слушать не хотел. Мы обзвонили все крупные магазины и торговые сети. Это был шок. «Здравствуйте, у нас тут самогон. Ребята, идите нафиг». И мы сели думать, а куда же нам все это теперь деть? Потому что если у тебя есть товар, он на складе и никак не представлен в магазинах, то считай, у тебя нет этого товара.